Глава 23. Тем временем инспектор Кеннеди отправился на Риджент-стрит. Войдя в ювелирный магазин, он протянул швейцару удостоверение. «Мистер Голдберджес, на месте?» «Он лет 10 как продал магазин, сэр. А в чем дело?» «Я хотел узнать, не заходила ли к вам сегодня одна дама, примерно в половине 12 утра?» «Да, вроде бы. Погодите. Да, припоминаю. Больше в это время тут никого не было. Молодая, красивая женщина с глазами цвета фиалки», — с надеждой в голосе допытывался Кеннеди. «Вот ее описание». Инспектор достал из бумажника машинописную страничку и протянул швейцару. «Нет, та дама была намного старше, а этой я никогда не видел. А можно узнать, почему вы спрашиваете?» «Если бы эта особа сюда заглянула, так наверняка бы вас ограбила», — проворчал Кеннеди. «Но, тем не менее, благодарю за содействие». Полицейский обошел все соседние магазины, но так ничего и не добился. Наконец, управляющий одной галантерейной лавкой среагировал на описание. «Да, в половине 12-го к нам действительно заходила посетительница, очень похожая по этим приметам. Но тут какая-то ошибка». «Почему?» «Потому что это наша лучшая покупательница. Я ее знаю много лет. Она никому не могла причинить вреда». «Я вовсе не говорил, что обвиняю ее в чем-то предосудительном», — поспешил объяснить Кеннеди. «Просто я хочу задать молодой особе пару вопросов. Вы знаете ее имя?» «О, да. Это мисс Кэррио. Она живет на Клерджа-стрит». И управляющий любезно продиктовал инспектору адрес. «Великолепно!» — радостно воскликнул Кеннеди, закрывая блокнот. «Надеюсь, мисс Кэррио не рассердится, что я без спросу дал ее адрес», — немного подумав, встревожился управляющий. «Нисколько. К тому же я ведь не собираюсь говорить, что узнал его от вас», — успокоил его инспектор. Через 2 минуты после того, как инспектор Кеннеди вышел из галантерейной лавки, в квартире Глейтса зазвонил телефон. «Самое главное, не теряйте ни секунды, мистер Глейтс», — попросил полицейский. «Вы не должны ошибиться и на сей раз. Жду вас на Пикадилли у колонны напротив букбара Свен и Эдгар». Полицейский отправился на Пикадилли в самом прекрасном расположении духа. «Вы ее нашли?» — вне себя от волнения воскликнул коммерсант, когда они с Кеннеди встретились. «Наверняка утверждать не могу, но все же пойдемте со мной. Надо выяснить, узнаете ли вы особу, к которой мы идем». Сворачивая на Клерджа-стрит, инспектор дружески взял мистера Глейтса под руку. Поднявшись на 3-й этаж, Кеннеди позвонил в дверь.